Звонок. По спутниковому. Из глухой тайги. Анатолий Петрович? Да, это я. Завтра вылетайте. Куда угодно. Можно в Хабаровск. Нет, гостиницу снимать не надо, сразу возвращайтесь обратно. Нет, не на самолете, лучше на автобусе до соседнего города, а потом на поезде. На месте доберитесь до центра города и отзвонитесь по следующим телефонам, запишите. Скажите, что хозяин завтра выйдет на связь по спутнику с важным сообщением. Да, так и скажите. Дословно. Ничего больше добавлять не надо. Как договаривались. Да, будем считать, что свои деньги вы отработали. Спасибо. Гудки. Чудит заказчик, но платит хорошо. Анатолий Петрович поехал в аэропорт, купил билет, полетел, долетел, вышел. И тут же в скверике перед аэровокзалом позвонил с мобильного. С симки, купленной в другом регионе, с рук для одного единственного этого звонка. «Хозяин завтра выйдет на связь по спутнику с важным сообщением». «Кто это? Откуда вы знаете этот номер? Кто вам его дал?» «Отбой». Анатолий Петрович вытащил из телефона симку, смял ее и выбросил в урну. В другую бросил телефон. Посмотрел на здание аэровокзала, вздохнул и пошел покупать билет на самолет. Потому что не хотелось ему на автобусе, потом по железке. Это же 2 дня, когда вот оно, все рядом. Нарушил Анатолий Петрович инструкцию. Ну, уж такие у нас люди, не немцы. «Хозяин завтра выйдет на связь». «С чего вы взяли?» «Был звонок. На телефон, который мог знать только он». «Черт подери! Кто звонил?» «Неизвестно, но мы пытаемся вычислить». «Ну так вычисляйте быстрее! Откуда звонили?» «Из Хабаровска». А дальше закрутилось. Звонок из Хабаровска, из района аэропорта, сим-карта куплена в Вологде. Звонивший себя не назвал, судя по голосу, мужчина пожилого возраста. Все? Оборвался след? Как найти в Хабаровске человека, который неизвестно кто? Всех жителей по одному перебирать, перещупывать? Вот что, запросите на всякий случай аэропорт. Какие рейсы прибывали примерно в это время и откуда? И еще, посмотрите по билетам фамилии тех, кто улетал, и сравните с прилетом. Если хоть одна фамилия совпадет... Ночью в квартиру Анатолия Петровича вломились люди. Незнакомые. И не очень вежливые. Они вытащили его из кровати, посадили за стол и спросили. «Вы сегодня летали в Хабаровск?» «Я? Нет, то есть да». «И тут же вернулись обратно, так?» «Да». «Зачем?» «Мне надо было, по делу». «По какому?» «Хотите, мы скажем, по какому? Вы прилетели, сделали звонок по мобильному и улетели. Кто вас об этом просил?» «Я не знаю. Я его не видел. Я не виноват. Он позвонил, попросил, денег пообещал и аванс заплатил». «Как заплатил? По карточке? Переводом? Лично?» «Нет. Он сказал спуститься в подъезд, а там в почтовом ящике будет конверт с деньгами. Я согласился, я же не знал». Оборвался следок. Опять. «Откуда был звонок? Расшифровали?» «Со спутникового телефона». «Со спутникового? Тогда, может быть, это не блеф? Может быть, точно? Потому что все сошлось. Я на доклад к верхнему. А ты копай, копай!» Горел костер. Не ярко, но жарко. Три бревна, положенные друг на друга, тихо тлели, изредка выстреливая искрами. Подле костра на подстилке из лапника спали двое. Двое мужиков в ватниках, под рваным одеялом, плотно прижавшись друг к другу. По виду обычные охотники. Только отчего-то они были состегнуты наручниками. Костер тихо прогорал. Холод забирался под ватники. Один из мужиков приподнялся, врубил в верхний ствол топор, нажал на него, крутнул бревно вокруг оси. Взлетел сноп искр. Гарь облетела, огонь зацепился за сухую древесину, стал подниматься, расти, разбрасывая кругом тепло. «Просыпайтесь». «Что? У нас сеанс связи». Второй мужик заворочился, застонал, приподнялся. лицо усталое и помятое, столько верст отмотали. «Чай будете?» На костре на огне стоял жестяной чайник. На вбитых в землю ветках были растянуты портянки, как развернутые флаги. «Так будете или нет?» Второй мужик зевнул, повел зябко плечами, сказал, глядя в ночь, где что-то скрипело и ухало под ветром. «Как они тут живут, не понимаю». «Живут, как-то». «Вы бы им пенсии добавили, еще лучше жить стали. Тушенку есть будете?» «Вскрывай». Попривык первый к народным харчам. Претерпелся. Голод не тетка. Да и не пошли бы здесь омары с устрицами, когда нужно по тайге ноги колотить. Тут тушенка да сальце в самый раз. Стал есть, ворочая в банке ложкой, поддевая мясо. Хорошо. «Я сейчас все приготовлю, а вы пока в себя придите. Подумайте, о чем говорить будете». «А о чем?» «Неважно, хоть о погоде, главное, чтобы они поняли, что вы живы». Первый мужик вытащил из рюкзака бухту проволоки, размотал, потащил в лес. «Зачем?» Быстро вернулся. «Готовы?» «Готов. Вот вам трубка». «А телефон?» «Телефон? Он за скалой. Там деревьев нет, и связь лучше. А здесь костер. Что нам, попы на камнях холодить?» «И то верно». «Я набираю?» «Что?» «Да, конечно». Первый потянулся, вздохнул. «А все-таки хорошо, когда тепло и сытно. Есть что-то в таких диких, на лоне природы, пикниках. Какая-то романтика». «Готовность минута». Звонок. Гудки. «Да, вас слушают». Кто слушает? Тогда слушай. Сейчас ваш главный говорить будет. С тобой. Будет про деньги говорить, про сколько и где взять». «Передайте, пожалуйста, ему трубку». Ты не перебивай, да? А то я обижусь сильно. Ты кто такой вообще, что так со мной говоришь? Ты чего мне приказываешь, кому чего давать? Позови, кто старше». «Извините, я не хотел». «Хотел, не хотел. Зачем так говорить? Здесь я решаю. Ты теперь слушай меня. Ты нам миллиард дашь, баксов. Ну, то есть 100 лимонов. «Миллиард — это 1000 миллионов». «Что? Да ты что, точно? Тогда давай 1000. Короче, миллиард. А то я вашего главного не пожалею, а то ему башку, понял, да?» «Понял». «Тогда на, слушай его». Передал трубку, состроил строгое лицо, шепнул. «Говорите как можно дольше». «Здравствуйте». «Да, жив. Все в порядке. И здоров. Считаю, что запрашиваемая сумма вполне подъемная, хотя, наверное, сразу ее не сформировать. Если наличными». «Да, наличными. Сотенными купюрами. В связи с этим предлагаю». Но договорить не успел, потому что вдруг где-то рядом, там, за скалой, небо перечеркнуло короткая молния, и что-то страшно, оглушительно лопнуло. И тут же еще одна молния метнулась к земле, и взрыв, и сноп огня в небо и вокруг, по кронам деревьев, по стволам, заколотили частой дробью осколки камней. Незнакомец навалился сверху, пригнул, придавил первого к лапнику, прикрыл телом. И что-то еще ухнуло, и загрохотало, и застучало по веткам и стволам, и запахло чем-то кислым. «Что это? Что?» — нервно спросил, выворачивая вверх голову, президент. «Привет от ваших друзей», — зло ответил незнакомец. «С поцелуем. Вернее, с тремя поцелуями. Класса «Земля-Земля». Хорошо, что они туда, к спутниковому телефону прилетели». «Что вы хотите сказать?» «Ничего не хочу. Нечего мне говорить. Вы сами все видели. И слышали. Или вам этого мало? Ваши приятели по сигналу телефона прислали вам ракетки крылатые. От щедрот своих. 3 штучки не пожалели, потратились. И положили, надо сказать, ровненько. А то я грешным делом опасался, как бы они не промазали, да в нас не угодили. Даже лишних 100 метров провода размотал». «Так вы...» «Так я предполагал, чем это закончится, и потому отнес телефон подальше, за скалу, которая нас прикрыла, а разговор по проводу пустил. Архаичные технологии иногда бывают очень полезны. И если бы не этот проводок...» «Ну что, убедились вы, что вас никто не ждет? Живым. Если только в гробу, в парадном костюме, при всех регалиях». «Не может быть!» Может. Если сомневаетесь, сходите туда, за скалу, на воронку полюбуйтесь. Я ваших приятелей специально заранее предупредил, чтобы спровоцировать, чтобы они подготовиться успели. А то знаю я нашу армию, они пока раскачаются, но тут, надо сказать, подсуетились, успели. Проявили редкостное рвение и боевую выучку. Прям любдорого, можно ордена на грудь вешать и звание раздавать. Кто это? Кто? Я уже говорил, не знаю. Но кто-то из ближнего окружения, в которых вы как в себе, а они в вас ракетой. Теперь представьте, что было бы, если бы вы на них сами вышли, без меня и без провода. Сволочи, тихо сказал президент. Все. Все не все, но кто-то точно. Давайте собираться, нам еще 5 километров топать. В очень быстром темпе, потому что скоро они тут объявятся. Ваши бренные останки в ведро собрать для торжественного захоронения. Вертолеты, они шустро летают, а место они засекли точно. На сборы у нас 3 минуты и шагом марш, здесь нам делать больше нечего. И не надо впадать в ступор. Ничего сверхъестественного не произошло, все это следовало ожидать. Все это именно так и должно было случиться. Или вы считали, что они под вас трон пустым будут годами держать? Президент стоял, молча уставясь в костер. В глазах его отблескивало, плясало и полыхало пламя. Наручники, надеюсь, нам больше не пригодятся? Бегать вы не будете? Нет, твердо сказал президент. Бегать не буду. Судя по всему, бежать мне некуда. Ну вот и хорошо. Через минуту выходим. В туалет по-маленькому позывов нет? Что? Не понял, вздрогнул первый, который был не здесь, был там. Я говорю, пописать не желаете на дорожку? В костер, по-пионерски. Потому как лес — это наше богатство, народное. Так что давайте, рассупонивайтесь и присоединяйтесь. Нам пожары за спиной ни к чему. И президент стал расстегивать штаны. И встав, и широко расставив ноги, стал поливать и гасить, и угли шипели, затухали, и от них поднимался белый пар. Как тогда, в далеком детстве, где были пионерские отряды, сборы дружины, горны с барабанами, и не было приятелей, которые пуляют в тебя крылатыми ракетами класса «Земля-Земля». Ну все, ходу, время пошло. Портянки не забудьте как следует намотать, привалов у нас не будет. Ни одного. Сухой, как водится в армии, доклад. По существу. Оск прошел успешно, в штатном режиме. Цель поражена. Слава Богу. Если, конечно, правильно в таких делах Бога поминать. Тут скорее его антипода надо, который с рогами, копытами и серой пахнет. Немедленно высылайте на место поисковую группу. Осмотрите, переверните там все. Соберите и привезите все фрагменты сюда. «Все, что найдете, до последней соринки!» Группа уже вылетела 40 минут назад. Электричка. Народ на скамейках. Кто дремлет, кто в окно смотрит, кто семечки лузгает, кто в телефон носом уткнулся. Вагон мотает на стрелках, и все дружно клонятся то в одну, то в другую сторону, как Ваньки-встаньки. Прошел полицейский, вяло всматриваясь в лица, выискивая и опознавая беглых преступников с ориентировок, но больше гастарбайтеров из ближнего зарубежья, которые без регистрации. Потому что от беглого бандита можно перо в бок получить, а с гастарбайтера пару тысяч снять, как с куста. Но нет гастарбайтеров. Пустой вагон. Бесперспективный. Одни только местные морды. Прошел полицейский. На мгновение цепким взглядом со мужика в бороде и усах зацепился, который на него взглянул. Что-то было в нем знакомое, узнаваемое, что-то такое, но нет, не вспомнить. Да и неохота с ним возиться. Вдруг там, впереди, азиатские работники притаились. Зря вы. Что? В гляделки с представителями органов правопорядка играете. Я же предупреждал. А ну, как бы он нами всерьез заинтересовался. Спите лучше. Ну или в окно смотрите, как все. А чего мы на поезде не поехали? Зачем нам эти электрички? Затем, что там, откуда мы прибыли, следопыты носом землю на полметра вглубь взрыли, Все обшарили, перещупали, перенюхали и ничего не нашли. Костер нашли, обломки телефона, обрывки провода. Сообразили, что к чему, потому что нетрудно одно с другим связать. И теперь, расширяя зону поиска, на все вокзалы и во все аэропорты усиленные наряды послали. Своими людьми усиленные, которые знают, кого искать. В том числе телохранителями вашими, которые вас как облупленного знают, от которых заклеенными волосами не спрятаться, потому что они даже по запаху. А электрички? Здесь народа как в консервной банке, и потому затеряться легче, так что не лежать нам на полочке на матрасике, а сидеть на жестких скамеечках придется. Сейчас до конечной доедем, а там через полтора часа следующая электричка, которая в другой регион перепрыгнет, так что спите. Ну или делайте вид, что спите. Нам теперь высовываться нельзя. Нам жить, как тараканам, под плинтусом. Ну ты скажешь. Так скажу. Сидеть и не шуршать, а то нас тапочкой, одной, которой с неба уже чуть не прихлопнули. Откинулись, затихли. И точно задремали. Президент задремал. Потому что спутник его позволить себе спать не мог. Ему объект охранять и от ворогов защищать. Ему спать не придется, хоть трое суток ехать. Остановка. Народ вышел, зашел. Еще одна. В вагон ввалилась веселая компания. Пошла по проходу разухабисто, да не дошли. Бухнулись на скамейки. «Эй, ты, подвинься, чего маслы разбросал? А полегче нельзя?» Не привык гражданин Михайлов, чтобы его так бесцеремонно. Не разобрался со сна. Забыл, кто он такой есть и кого при нем нет. Нет в нем опаски на коротке с народом общаться, потому что народ тот был всегда доброжелателен, позитивен, с рушниками, песнями и поцелуями. Да и не всегда народ, а иногда обряженная под простонародье массовка. «Ты че, мужик, а? Борзый, да?» Мужик быстро глянул. Неправильно глянул, вызывающе. Ну а как еще мог гарант на свой народ посмотреть, как не свысока, как не с высоты своего заоблачного трона? Профессия, она въедается. «Слышь, чего молчишь-то?» А он и молчал, заговорил сосед, на понятном им языке. Привстал, зыркнул остро, узнаваемо, как бритвой по лицам провел. Плечиками дернул, губки в кривую ухмылку свел, пальчиками растопыренными поиграл. «Здоров, братаны! Вы чего? Вы кого? Своих не признаете? Это же кореш Сивова, знаете такого?» «Нет? Да вы че? Я с ним 5 лет на Минусинской зоне чалился. Да его тут каждая собака. Сивый, погоняло у него такое. Конкретный пацан. Ну или вы не в теме?» Притихли братаны. Присматриваются. Вроде свой. По манере, по базару. По всему. В доску. «А чего он? Он-то бухой он со вчера, в полном отрубоне, себя не помнит. Башка, что твой барабан? Бах, и ушки в трубочку. А вы по нему ручками стучать, он же на нервах весь, как, блин, струнка натянутая. Сильней тронь, надвое лопнет. Ну, понимать же должны, понятия иметь». «А, тогда, конечно, ты это, извиняй, если что, мы же не знали». «Эй, братаны, нате вот. Нам больше нельзя, нам хватит, не доедем». Вытащил из-за пазухи початую литровку водки, специально для того приготовленную. Братаны оживились. «Давай, пацаны, нормально все, Сивова увидите, привет от кореша его фартового передавайте, который на одних нарах с ним пятак тянул». Пошла веселая компания с литром водки. «Вы чего?» — тихо спросил кореш. «Я же просил». «Вы чего себе и мне приключений ищете? На все места?» «Держите себя в рамочках, это вам не саммит в Европе. Здесь быстро отскочит, без всяких голосований. Учитесь общаться с народом, со своим». «Это народ?» «Народ. У нас треть населения через зону прошло, как через курсы повышения квалификации. Это в Москве все по-аглицки шпарят, а здесь на совсем другом наречии. А вы как не свой. И не надо этих взглядов, я же говорил, не любят их, как вызов воспринимают, как перчатку в лицо. Ваш интерес там, за окном. Туда смотрите, а то греха не оберемся. Не учите меня жить. Лучше я, чем они. У них учеба проще будет и доходчивей. Только по итогам ее можно и в больничку загреметь под капельницу. А нам туда нельзя. Очень вас прошу, не надо с людьми бодаться. Много их. Ни один лоб не выдержит, даже ваш. Народ, он какой есть, и всегда прав. Потому что основа основ. Случись что, вы этих пацанов живо забреете, автомат в руки всучите и напередок бросите. И они любого ворога в клочья, по тем же понятиям. Как раньше, как всегда было. А чиновники ваши гладкие да с языками в тылу в Ташкентах будут сидеть жировать, победы дожидаясь. Так что царство ваше на таких вот ребятках держится, которые от сахи и зоны. Может, это вас с ними хоть как-то смирит. А где ты научился так говорить с ними? Там, где теперь меня нет. Где так учили, что переучиваться не пришлось. Ну и жизнь дальше подсказала, обухом по голове. Такие университеты, что не дай никому. Все, давайте спать. Идет электричка, стучат колеса, качаются пассажиры. Среди них два неприметных в ватниках мужика. Видно, со смены едут. Один спит в полглаза, другой в окно смотрит на пейзаж, который его страна. Его страна. «Вам в туалет. Вон в тот. Общественный». «Зачем?» «Я пока не хочу». «Затем, что надо. Пора менять прикид. Места пошли цивилизованные, где ватники на себя лишнее внимание обращают. Займете крайнюю кабинку, переоденьтесь, дождетесь, когда все, кто там с вами был, уйдут. Дверцы слушайте, которые хлопать будут. Тут лучше лишнего пересидеть, чем раньше времени высунуться. Если кто-то засядет в одной из кабинок надолго, переодевание отменится. Просто выходите. И кнопку слива нажать не забудьте, понятно?» Кивнул. «Старую одежду положите в два пакета. Один бросьте в урну на выходе, другой где-нибудь подальше. Будете выходить, лицо опустите или рукой прикройте. Камер я не заметил, но на всякий случай. Я буду снаружи вас страховать». «А это не перебор, не паранойя, такая конспирация?» «Это привычка, благодаря которой я все еще жив. Идите, у нас электричка через полчаса». Два человека, двое мужчин, уже не в ватниках, уже в обычных, с вьетнамского рынка курточках, бежали по пустому перрону. Хотя до того четверть часа бессмысленно толклись в зале ожидания. «Тоже привычка. Заскакивать в транспорт в последнюю секунду, чтобы оглянуться и увидеть, если кто-то за тобой вслед побежал. Успели? Конечно, успели, потому что по часам бежали, по секундной стрелке. Электричка была почти пустая, наверное, потому что ночная. Прошли в средний вагон, сели, осмотрелись, никого подозрительных нет, все обычные. Отдыхайте, пока время есть, что завтра будет, неизвестно. Устал первый. Не для него такие скачки. Это тебе не в кабинетах высиживать. Хотя и у него жизнь не сахар. Остановки, пассажиры постепенно выходят. Если так дальше пойдет, на конечную станцию они в гордом одиночестве прибудут. Что не есть хорошо. А там что? Что за хождение в соседнем вагоне? Билетный контроль? Нет, хуже. Полицейские. Четверо. Трое обычные, а вот четвертый, который сержант, не сержантский возраст у него, и вид не сержантский, и даже не полицейский. Полицейские так не смотрят. Полицейские смотрят, как по карманам шарят, а этот вдумчиво, не спеша, причем не абы кого, а только мужчин старше 40 лет, только их, словно ищет кого-то. Что напрягает. И сам патруль... Точнее, его состав. 4 человека. Сильно усиленный. Да еще на ночь глядя, когда по домам пора. Откуда такое рвение? Идут, документы просят. Смотрят внимательно. Тот сержант смотрит. А ну-ка, пройдут они мимо того узбека? Коли они полицейские, не должны. Должны остановиться, прикопаться. А эти прошли. Черт побери, прошли! Теперь надо быстро. Нужно убирать объект из-под проверки, любым способом. Может, конечно, это перестраховка, а может... «Слушайте сюда», — вскинулся президент. Что? Что случилось?» «Не перебивайте, только слушайте. Сейчас вы встаете и идете в тамбур, а через него в соседний вагон и в следующий. Меня не ждете. На первой же станции выглядываете на платформу. Если увидите меня, выходите из электрички. Если нет, доезжайте до следующей, а там саживайтесь в любом случае». «И дальше куда?» «Куда хотите, только не в Кремль. Там вас не ждут. Паспорт у вас есть, устраивайтесь на работу, снимайте жилье, женитесь, рожайте детей и живите в свое полное удовольствие до 100 лет». «Позабыв, кем были. Никому о своем прошлом не рассказывайте первые 20 лет. Потом можно. Потом вам все равно никто не поверит. Но это самый крайний расклад. На случай, если я вам уже не смогу помочь. Идите. Но идите. Только не спеша, с линцой, чтобы не привлекать к себе внимания. Ну!» Президент встал и пошел. Довольно спокойно. Все-таки чему-то он в эти последние дни научился. Ушел? Теперь нужно на себя внимание обратить, чтобы отвлечь от него. Нужно сменить имидж, чтобы как-то аргументировать. Какой образ, если для полиции? Пожалуй, самый им привычный. Встать, блатной развязной походочкой направиться в тамбур, да, так, сунуться в соседний вагон, увидеть, дернуться, отшатнуться. Ну что, заметили? Заметили. Не могли не заметить. Ткнуться в вагонные двери, попробовать их открыть, что там? Бегут, голубчики, фуражки теряя. «Гражданин? А? Чего, начальник? Чего надо?» «Документики ваши предъявите». «Чего? К Сиву? А, это сейчас. Айн момент. Они там, у кореша в вагоне, я мигом. Стоять!» «Да стою, стою. Очень расчетливо стою. А где этот, который не сержант? Это же для него весь маскарад без переодевания». «Вот он». Подтянулся, глянул внимательно. «Ох, как глянул! Не вообще, а на глаза отдельно, на лоб, на уши, которые не переделать, которые с рождения и до смерти. Из безопасности мальчонка, точно. По параметрам физиономии проверяет. Как сканирует. Такой на бороду с усами внимания не обратит. На овал лица обратит, на ширину лба и разлет глазниц. Неужели? Тогда далеко забрались. И мелко чешут, как гребенкой. Ты чё, начальник, я же не при делах, у меня справочка об освобождении имеется в натуре. Полицейские добычу почуяли, вцепились в 4 руки. Хорошо, что вцепились, что в него вцепились. Что будет им что в рапортах писать? После. Когда же станция? Если по минутам. Если по минутам, то скоро. Ты чё лапаешь, мент поганый, ты чё мне рукав рвёшь? Тот, что не полицейский, стал заглядывать в вагон. Что плохо. Еще надумает дальше пойти в одиночку, без сопровождающих лиц, и дойдет. Чего допустить нельзя, надо ему занятие найти. «Ой, больно, ты чего крутишь?» Рвануться? Неудачно, бестолково, но так, чтобы случайно того не сержанта ногой зацепить, за колено. Ахнул, присел, повернулся. Лицо злое. «Это хорошо». Пусть на обидчика смотрит, а не на пассажиров. Электричка начала торможение. Теперь приготовиться. «Ну вы чего, чего, волки позорные?» Обидеть ближайшего полицейского, слегка пнув его коленкой между ног. Обиделся? Сильно обиделся, потому что за дубинку взялся. «Бах! Уй!» Сильно громко не орать, чтобы внимание пассажиров не привлекать, благо их мало и большинство спинами сидят. «Ты чего дерешься? У меня справка! Я подчистую!» Остановка. Двери разъехались в стороны. «Куда вы меня? Не пойду! Это беспредел!» Упереться и еще раз того, который не сержант, достать ногой, чтобы он в электричке не остался. «Не пойду я! Не пойду! У меня билет есть!» Вывалились на платформу. Сошедших пассажиров почти нет. Значит, на все про все минута, не больше. «Отпустите меня!» Забиться в руках полицейских, задрыгать ногами, но как-то так забиться, чтобы правую руку освободить, вывернув ее из захвата, и тут же, быстро, мгновенно, ткнуть того, что слева, костяшкой согнутого указательного пальца в солнечное сплетение, жестко, как гвоздем. Ахнул, осел, левую руку отпустил. Теперь побольше шуму, чтобы никто ничего не понял, чтобы не поняли, что это не они бьют, что это их бьют. «Ай, больно, ты что сделал?» Чуть отступить, ударить того, кто сзади, каблуком в голень, только не перебарщивать, чтобы кость не сломать, чтобы все напоминало обыкновенную блатную драку. «Больно?» «Конечно, больно!» Схватился за ногу, запрыгал на другой. «Теперь того, первого, который растерянно смотрит на своих приятелей, потому что еще не сообразил. Ударить в живот, чтобы он откинулся, упал назад, и тут же на сержанта, который единственный успел сориентироваться, отскочил на шаг, спружинился, изготовившись к драке. Только ее не будет. Качнуться в сторону, намечая удар, но ударить с другой стороны, в лицо, по глазам, пальцами, как плетью стегануть. Схватился за лицо, а теперь толкнуть ногой сильно, чтобы в асфальт впечатать. Этот должен прийти в себя позже всех, потому что самый опасный, самый организованный. Сзади зашипели двери. Как бы не опоздать. Прыгнуть, вклиниться плечом между створок, втиснуться внутрь. Все, поехали. До следующей станции минуты 3. За это время они ничего предпринять не успеют, только очухаются, в себя придут, а потом названивать начнут. Так это когда еще на их сигнал прореагируют, когда погоню организуют. Запас минут 30 есть, минимум. Где там первый? Пройти по вагонам, безмятежно улыбаясь, чтобы если даже кто-то что видел, засомневался в том, что видел. Вот он. Идемте в последний вагон, быстрее. На следующей станции мы сходим. А где? Я видел, тебя взяли, когда я уходил. Кто? Полицейские. Так отпустили. Посмотрели документы и отпустили. С миром. И где они теперь? Сошли на станции. Торопились очень. Там у одного сержанта жена рожает. Первый недоверчиво смотрел на незнакомца. Я же видел, хоть далеко было. Там один из них на платформу упал. Ну да, я же говорю, торопился очень. Побежал, споткнулся, упал. Неловкий очень. Давайте не будем разговаривать. Давайте будем идти. Последний вагон. Станция. Хорошо, что не платформа. Спокойно. Не делайте таких глаз. Мы обычные пассажиры. Мы в гости приехали к родственникам. Смогон купить и девок щупать. Веселее. Не выпадайте из образа. Вышли. Пошли. Где-то здесь должна быть стоянка. Вблизи вокзалов всегда есть стоянки. Да, вот она. Машины в ряд, немного, но есть. Что там из транспорта понеприметней? Пожалуй, та, Приора. Не новая, но вполне еще добрая. Осмотреться, вроде никого. Встаньте на шухер. Что? Кто? Я? Вы совсем рехнулись, вы понимаете, с кем? Я понимаю. Вы не понимаете, встаньте на шухер. Если кого-то заметите, предупредите. Ну не знаю, свистните, кашляните, чихните. Можете спеть чего-нибудь или чечетку сплясать. Встал, обалдело. На шухер. Президент страны. Не для того, чтобы предупредить. Чтобы под ногами не путаться, не мельтешить, внимание к себе привлекая. Людям всегда нужно находить какое-нибудь понятное им занятие, чтобы они не маячили попусту. Пусть смотрит, пусть боится. Подойти к Приоре спокойно, в развалочку, как и ее хозяин. Пнуть ногой по баллону. Не спустил? Покачать головой. Лениво вытащить из кармана скрепку, сунуть в замок. Досадливо поморщится. Ай, шайтан, опять замок заедает. Менять его надо к чертовой матери. Сколько собирался. Повернуть? Еще. Протолкнуть до щелчка. Как их учили на предмете вскрытия замков. Заслуженные преподаватели учили. Все в куполах. Щелчок? Открыть дверцу. Не спеша, с линцой. Сесть в салон, поправить зеркало. Чтобы, если кто видит, в голову не пришло. Замок зажигания. Штука пустячная, можно и скрепкой. А можно выдернуть всю требуху и закоротить напрямую. Ему эту машину не продавать, и значит, можно ее не жалеть, портя товарный вид. Есть зажигание. Завелась с полвспышки. «Эй, Семен Михайлович, дорогой, где вы там? Садитесь, такси подано». Плюхнулся на переднее сиденье, глаза по полтиннику. Ведь меньше 2 минут прошло. «Вы кто? Угонщик? Откуда умеете так?» «Я же говорю об этом после. Пристегнитесь. Нам привлекать внимание гаишников нежелательно. У меня документов на эти колеса нет». «Поехали. Не спеша. По знакам. Соблюдая все правила, потому что это только в кино угонщики носятся, как угорелые, сшибая все на своем пути. А настоящие — очень дисциплинированные водители. Любо-дорого посмотреть». Вышли на трассу. Развернулись в противоположную от маршрута электрички сторону, где их, возможно, будут ловить. Теперь педаль в пол. На радары наплевать. Штраф их не найдет. Штраф владельца машины найдет. «Посмотрите навигатор там, в бардачке. Есть? Выведите мне карту. Где там можно свернуть, чтобы в город не заезжать, но чтобы на другую трассу выскочить? Ага, спасибо». А дальше опять электричка или попутка. Внешность придется слегка ему изменить, потому что по приметам будут искать его, беглого зэка, который полицейских слегка помял. Первого не будут. Его никто не видел. Это очень хорошо. Это самое главное. Весь удар он принял на себя, причем вовремя. «Посмотрите, там в аптечке бинты есть? Ну или вата? Есть? Вскройте, отравите сметр, обмотайте вату в круговую и дайте мне». Вскрыл, оторвал, намотал, протянул. «Спасибо». Не отрывая руки от руля, другой сунуть марлевые тампоны в рот, закатать за зубы, чтобы выперло щеки. «Еще бинта, 10 сантиметров, сверните плотно». «Нет, не так, плотнее». «Да, в шарик скатайте, все, хватит». Сунуть шарик в ноздрю и во вторую. Расплющить? Растащить в стороны нос. Макияж не ахти какой, но на первое время сойдет. Глянуть в зеркало, поправить. Не очень, но от словесного портрета будет отличаться. Первый напряженно наблюдал за манипуляциями своего приятеля. «Зачем вы это?» «Это, да так, имидж меняю, на новый. В том прошлом на меня девушки внимания не обращали, а в этом, возможно, будут, как я вам?» «Повернуться, улыбнуться». «Обаятельно. Урод какой-то». «Ну и ладно, что урод. Главное, что этот урод на того, прежнего красавца, не похож, который полицейских разбросал. А в темноте сильно деталей не рассмотришь. Теперь только где-нибудь другую одежду раздобыть, с веревки бельевой снять или попросить у кого». «Слышь, мужик, курточку не продашь? Дорого». «Как зачем? Я в этой в стекловату влез, теперь чешусь весь, сил нет. 15 дам». «Ну, за 15 5 таких курток можно прикупить, да поновее». «Смотри-ка, подошла, как на меня сшита. Ну, спасибо тебе, дядя, за гардероб. А штаны не продашь? За 10. Мои после простернешь, и будут как новые. А мне к бабе теперь надо, что мне там, чесаться? Вдруг она подумает, что я больной какой, и не даст». Вот и славно, можно сказать, махнулись к обоюдной выгоде. Один денежки получил, которые как с неба упали, другой одежонку новую, незасвеченную. Теперь можно и ехать. «Куда мы?» «Никуда, а от кого? От друзей ваших. Нам теперь здесь оставаться опасно, потому что патрули». «Да и следок образовался. Может, они на него внимания не обратят? А может, кто их знает? Береженого Бог бережет».